Глава 21. Задушевные люди. Главная опасность миновала. От дифтерита Клаву удалось спасти. Но у нее оказалась еще и необыкновенно сильная ветряная оспа. Это чрезвычайно затянуло ее выздоровление. Между тем дифтерит, скарлатина и другие горловые болезни продолжали свирепствовать в городе. Софья Никандровна непритворно боялась за старших детей, а младшую еще невозможно было вести в деревню. Доктор советовал ей отправить их с гувернанткой, но она отговаривалась ненадежностью гувернантки, утверждая, что боится доверить ей дочерей. «Помилуй Бог, зачем же тогда вы ее держите?» – удивлялся Антон Петрович. 10 лет она в доме, и ей детей на 10 дней доверить нельзя». «Я не понимаю», – вмешалась как-то раз Надя в такой разговор, происходивший в кабинете ее отца. «Я решительно не понимаю, зачем вам здесь оставаться. Клаве теперь ничего не нужно, кроме внимательного ухода и присмотра. А на это, я надеюсь, меня одной хватит. Чего же вам жариться в этой духоте и рисковать здоровьем детей?» «Да, ты так думаешь? Ты хочешь, чтобы я уехала с ними без вас?» — нерешительно спросила Молохова. Но блеснувшее в ее глазах удовольствие выдало, что это ей уже приходило в голову, и что она рада предложению падчерицы. «А вы как думаете, доктор?» Доктор молчал, не глядя на нее. «И я уверена, что Антон Петрович не побоится доверить Клавочку мне одной», продолжала Надежда Николаевна. Доктор взглянул на нее со странной усмешкой. «Не побоюсь», процедил он и снова нахмурился, встретив умоляющий взгляд девушки. «Нет, ну так как же?» «Что вы все-таки думаете?» повторила генеральша, добиваясь прямого ответа. Доктор махнул рукой, открыл рот, будто собираясь сказать что-то решительное и, возможно, не вполне учтивое. Но снова нечаянно встретившись с честными серыми глазами, так выразительно на него устремленными, вместо резкого ответа снова махнул рукой и очень тихо промолвил. «Ну что ж, езжайте себе с Богом. Справлялись без вашей помощи до сих пор, справимся и до конца». Последнюю фразу он пробурчал чуть слышно, отвернувшись к окну, будто бы рассматривал на свет склянку с микстурой, и тут же прибавил: «Прикажите переменить, она застоялась, лучше брать каждый день свежую». Госпожа Молохова незамедлительно приняла к сведению новое положение дел, шумно встала и удалилась, чтобы сделать распоряжение. Когда мачеха вышла из комнаты, Надежда Николаевна, что-то усердно складывавшая на диване, какое-то белье или платье больной, вдруг распрямилась и с улыбкой посмотрела на доктора. «Вы заставили меня поступить против совести», — сердито сказал он. «Честно ли это одобрить такое? Какая мать может позволить себе оставить больного ребенка?» «Именно такая, присутствие которой не приносит никакой пользы», — тихо ответила девушка. «Зачем и ее стеснять, и детей подвергать опасности? Бог с ней. Пусть себе едут. А я, по правде сказать, этому буду только рада». «Чему тут радоваться?» — буркнул Антон Петрович. «Одиночеству? Ответственности?» «Ответственность, положим, вы со мной разделите. Я ведь только послушный инструмент в ваших руках», — возразила Надя. «А одиночество я не боюсь. Общество, если оно мне не по душе, для меня гораздо хуже», — прибавила она с печальной улыбкой. «Да я и не буду одна. Маша Савина будет со мной хоть целыми днями». «Ох, все бы вам только по душе. А много ли задушевных-то людей найдется?» — ласково сказал Антон Петрович, поглаживая ее руку. «А вот вы самый задушевный у меня человек и есть», — лукаво заметила девушка. «Хм-хм», — крякнул доктор и, тотчас же нахмурившись, распрощался, посоветовав ей не забывать каждый день выходить прогуляться. Молоховы уехали в деревню, все, кроме Нади и Клавы. С первого же дня их отъезда, как и говорила Надежда Николаевна, Савина стала проводить все свободные часы у подруги. Эта подмога была очень кстати. Выздоравливающая Клавдия стала настолько требовательной и капризной, что ее сестра совершенно выбилась из сил. Физическую слабость, вследствие усталости и продолжительного недостатка сна, дополнял упадок духа. Смерть маленького Вити, живо воскресила в ее воспоминаниях Серафиму, ее последние дни, ее несбывшееся желание увидеть расцвет нового лета, ту самую зелень, те самые цветы, которые теперь всем били в глаза своей яркостью и изобилием. Бедные дети. Они не дождались их, и уж как они были бы им рады, как играли бы в тени этих развесистых деревьев в саду, как любовались бы роскошными цветами на клумбах. Сейчас все это только усугубляло горе Надежды Николаевны, напоминая о потерянных сестре и брате, особенно об этом всегда веселом толстом мальчугане, которого она при жизни как-то мало замечала, а теперь не могла себе простить своего равнодушия, и еще того, что вовремя не обратила внимания на начало его болезни. Это ее мучило несказанно. Она винила себя в смерти ребенка, как доктор не старался ее в этом разуверить. О переезде в деревню Надя не могла и думать. Она шагу там не сделает, не вспомнив, как наслаждалась бы всем этим Фима, и как бедняжка страдала без нее прошлым летом. Если бы она тогда поехала с девочкой в деревню, может быть, болезнь не развелась бы с такой силой. Фиму можно было бы вылечить, и теперь она была бы жива, могла бы радоваться ясному Божьему свету, вместо того, чтобы лежать в могиле рядом со своим бедным, ненадолго ее пережившим братом. Переутомление привело к тяжелому нервному расстройству. Антон Петрович это видел, понимал это, но, зная с детства прекрасное здоровье Надежды Николаевны, не особенно тревожился. «Молодость и природное здоровье скоро возьмут верх», — думал он и возлагал большие надежды на скорое возвращение генерала и их поездку за границу. Правда, ему, опытному и знающему врачу, порой приходило в голову, что такое состояние может сделать Надю, как и любого другого человека, более восприимчивой к инфекции. Болячки Клавдии постепенно проходили, благодаря заботам сестры, не позволявшей ей трогать лицо. На нем не осталось ни одной оспинки. Период шелушения у больных сыпными болезнями, как известно, самый опасный для окружающих. Доктор предупреждал об этом Надю и просил ее быть осторожной, обмываться уксусом и окуривать им комнаты. Кроме того, он не позволял ей спать возле Клавдии. Но в этом Надя его не слушалась. Ей было жалко девочку, умолявшую не оставлять ее. К тому же она просто не верила, что может заразиться. Через неделю или дней 10 Клаве уже можно было ехать в деревню. Надя мечтала отправить ее туда с няней, а самой остаться. Зачем уезжать, когда был уже конец июня, и отец на днях должен вернуться? Он писал своей старшей дочери всегда отдельно от жены и часто телеграфировал. В последнем письме он сообщал, что надеется к 10 числу быть дома. Но еще не наступил желанный июль, как однажды утром Надежда Николаевна проснулась с сильной головной болью и ломотой во всех членах. Мысль о болезни никогда ее не тревожила. Она встала, как всегда, и только решила, что сегодня надо непременно прогуляться после обеда, чтобы рассеять головную боль. Так она и сказала Маше Савиной, когда та пришла к ней по обыкновению в полдень. «Мы с тобой, как жара спадет, сходим сегодня на кладбище. Мне надо проведать посаженные на той неделе цветы». «А мне кажется, если уж гулять для здоровья, так совсем не обязательно ходить на могилки», — возразила Маша. «Там тебе не полегчает. Уж лучше просто прогуляться за город». «Не в сад ли прикажешь? Музыку слушать да со знакомыми развлекаться?» — раздраженно прервала ее Надя. «Кроме кладбища я никуда не пойду». «Как хочешь, я для тебя же». Савина замолчала, удивившись ее резкости. Доктор теперь наведывался к ним не каждый день. Выходя из дому, они повстречались с ним на подъезде. Он был чем-то очень озабочен и только рассеянно спросил. «Ну что, как? Хорошо? Гулять идете? Ну, отлично. Тогда уж я не зайду. До завтра». «До завтра, Антон Петрович. Клаве сегодня уже гораздо лучше. Она съела бульон и цыпленка, еще просила сладкого. Я велела сделать ей желе. Можно?» «Можно, можно. А, просила кушать, это славно», — с улыбкой говорил доктор, направляясь к своим дрожкам. «Значит, к своим нормальным вкусам возвращается. Это очень хорошо». «Клавдии-то хорошо. собравшись с духом, заметила Савина. «Но посмотрите, Антон Петрович, на Надю. Мне что-то кажется ей неладно». «Что-с?» — быстро обернулся доктор. «Кому неладно? Вам, Надежда Николаевна?» «Ах, какие пустяки!» — укоризненно воскликнула Молохова. «Ну что ты городишь, Маня? Просто я ей сказала, что у меня голова болит, а она уже и бог знает, что сочинила». «В самом деле? Дайте-ка руку. Постойте, куда же вы бежите? Ах, беспокойная, ах, своевольная какая!» «Да уж не вам меня укрощать», — засмеялась Надя, убегая от пытливого взгляда доктора и его протянутой руки, готовой проверить ее пульс. «Сделай он это, все, может быть, и ограничилось бы легким недомоганием. Но резвая девушка так быстро увернулась и, замахав на него руками, так искренне рассмеялась, что озабоченный, спешивший к опасным больным доктор только покачал головой и пробурчал. «Ну, смотрите, уложу я вас чуть что в постель-то до возвращения Николая Николаевича». И поехал дальше, конечно, не подозревая, что его слова так скоро сбудутся. Девушки отправились за город, на кладбище, расположенное на высоком берегу реки. Вечер был облачный, но очень тихий. Осмотрев цветы, посаженные вокруг общего памятника детям, посидев на скамеечке у могилы, Молохова предложила пройтись к краю обрыва. Она не чувствовала облегчения после прогулки. Маша уже давно с беспокойством следила за воспаленными глазами подруги, за ее внезапным лихорадочным оживлением и несколько раз предлагала вернуться домой, пугая тяжелыми тучами, надвигавшимися с запада. Но Надей овладел дух упрямства, а Савина настаивала не слишком решительно, чтобы не раздражать ее. Надя сняла шляпку, ей хотелось, чтобы ветерок обвивал ее горячий лоб, но в воздухе не было ни малейшего движения. Напротив, по мере того, как облака заволакивали небо, становилось тише и все более душно. Они посидели на обрыве у берега, а потом Надя легла на высокую траву, положив голову на маленький, забытый надгробный памятник, наполовину ушедший в землю, и промолвила: «Славно тут, тихо. Иногда, право, так и тянет полежать вот так». И она сложила руки на груди, закрыла глаза и вытянулась. «Это глупые и бессмысленные шутки, Надя», — недовольно заметила Савина. «Перестань. Все успеем там належаться, а таким, как ты, надо думать не о смерти, а жить как можно дольше». «Жить? Кабы жилось, как хочется». «И это пустые слова. Кому живется, как хочется? Нет таких людей. Тебе, во всяком случае, жить лучше, чем многим, чем огромному большинству. Пожалуйста, прекрати хандрить». «Я? Хандрить? Вот уж вздор. Нет, душа моя. Я иногда могу этак побалагурить. Пожалуй, и в самом деле погоревать, если как теперь печаль на сердце заведется. А уж хандрить да скучать, нет уж, спасибо. Таких слов в моем лексиконе не водится. Знаешь, когда бы я себя сочла навеки несчастной? Если бы ко всем удовольствиям жизни я бы еще приобрела эту милую способность скучать. Не дай бог, терпеть не могу это бессмысленное, унизительное, по-моему, свойство в других». Надежда Николаевна протестовала с неожиданным, не стоившим дело жаром. Она говорила быстро и долго, смотрела по сторонам как-то беспокойно. Ее странное поведение не на шутку испугало Савину. К тому же она заметила на лице и руках Молоховой какие-то красные пятна. Прежде их у нее не было. «Ну, право же, Надечка, ты нездорова», — повторила она несколько раз. «Пожалуйста, пойдем». «Вздор! Ну что ты заладила? Пойдем да пойдем. Я рада, что вырвалась на свежий воздух из больничной комнаты. Рада подышать вольным воздухом. Какое там нездоровье? Голова, правда, болит, и глаза что-то режет. Да ведь головная боль скорее пройдет на свежем воздухе, чем дома. Ах, как хорошо! Ведь это же прелесть, как пахнет сеном. Ты чувствуешь? Это из реки, с лугового берега. Там стога, покосы. И как красиво это солнце там вдали. Погляди». Она с наслаждением втягивала в себя воздух, пропитанный ароматами лугов, и показывала за реку. На том берегу действительно было очень живописно. Солнечные лучи прорывались сквозь густые тучи, и как золотые стрелы, прорезав наискось воздух, вонзались в землю, играя на зелени, мимоходом задевая вершины деревьев, стога сена, заливая золотом береговой кустарник и дальние нивы. Янтарем, изумрудом и пурпуром горело все, к чему прикасались лучи по берегам. Бирюзой отливала под ними спокойная река. И все эти яркие пятна, все это волшебное освещение создавало удивительный контраст с однообразно серой пеленой, затянувшей окрестности. Надежда Николаевна стояла рука об руку со своей подругой и любовалась этой необыкновенной картиной. Как вдруг что-то звучно зашлепало по траве и листьям деревьев. Савина огляделась. Это были крупные капли дождя. Свинцовая туча незаметно подкралась к ним сзади и нависла над их головами. «Ах ты, Господи!» — воскликнула она. «Вот и дождались. Что же теперь делать?» «А что такое?» — равнодушно спросила Молохова. «То, что сейчас будет страшный ливень, ты промокнешь и простудишься. Пойдем скорее». Они побежали. Дождь, точно стараясь опередить их, тоже зачастил. Савина чувствовала, что Надя дышит с трудом, все сильнее опирается ей на руку и все замедляет шаг, будто на ногах у нее свинцовые гири. Она боялась остановиться, боялась взглянуть на подругу, чтобы не убедиться, что та уже не может идти. Маша стремилась к кладбищенской сторожке, где можно было бы приютиться и послать за извозчиком. «Если дождь будет сильный, заедем к нам», — думала она, — «к нам ближе. Возьмем зонтик, платки. Вот ведь напасть. Я уверена, что она заболеет. И как я не приметила эту тучу?» Дождь усиливался. Стало очень скользко, а сторожка была все еще довольно далеко. Вдруг Савина увидела впереди какую-то фигуру под большим дождевым зонтом, которая шла им навстречу. Человек с зонтом часто останавливался, осматриваясь. Увидев девушек, он побежал к ним, и Маша узнала своего брата. «Паша!» — закричала она. «Сюда, скорее!» «Вот спасибо! Как ты узнал? Кто тебя послал?» «Никто меня не посылал. Я давеча из дому видел, как вы шли, и подумал, что верно сюда. Ну а как дождь пошел, я и подумал, как же теперь Надежда Николаевна вымокнет, пожалуй. Вот схватил и побежал». Павел едва переводил дух, но улыбался, пока не взглянул на спутницу своей сестры. Он вдруг перестал улыбаться и, передавая ей зонтик, вопросительно посмотрел на сестру. Горевшее лицо Надежды Николаевны, ее сдвинутые над отяжелевшими веками брови, ее губы полуоткрытые, но болезненно прижатые к зубам, как это бывает у людей, с трудом справляющихся со своим дыханием, все в ней ясно указывало на ненормальное болезненное состояние. Савина тоже взглянула на подругу и отчаянно покачала головой. «Ты устала, Наденька?» — спросила она. «Обопрись на меня крепче. Теперь нам можно идти помедленнее под зонтиком». «Да-да», — безучастно отвечала Надя. «Пойдем, хорошо». Павел молча взял ее под руку с другой стороны, и так они вдвоем, бережно прикрывая зонтиком, с величайшим трудом довели ее до избушки кладбищенского сторожа и там усадили на лавку. Павел побежал за извозчиком. Только через час под сильным ливнем они привезли Надю домой.